Лия. Ночью мне снился кошмар. Маша на самом краю крыши. Девочка стоит спиной ко мне. Внизу клубится туман. Серебристо-белый, густой. Словно это и не туман, а куски ваты. Но я точно знаю, это именно туман. И вовсе он не густой. Это воздух. Обыкновенный воздух. А за туманом скрывается самая настоящая бездна. Разлом к самому центру Земли. И вот Маша разводит в стороны руки и становится похожей на птицу. Сейчас она прыгнет. К этому я готова. Но нет, она не прыгает. Она оборачивается ко мне. На этом месте я проснулась. У Маши было мое лицо. Лицо, которое я каждый день вижу в зеркале. Зеркалу я обычно улыбаюсь, а во сне у меня были слепые, подернутые голубоватой пленкой глаза. Я смотрела сама на себя и не видела ничего. А еще во сне у меня изо рта шла кровь. До утра я больше не заснула. Хотела спать, жутко, но стоило мне прилечь и прикрыть глаза, и я снова и снова видела себя на краю крыши, а под ногами туман и бездна. Рассвет я встретила, сидя в кухне. В одной руке стакан с крепким кофе. Четвертый по счету. Плюс две чашки. Но чашек хватало ровно на два судорожных глотка, поэтому я перешла на стаканы, как Локи. Кажется, я начинаю его понимать. На коленях дремал Рафинат. Он сам забрался мне на руки. И ощущение живого тепла, исходившего от кота, успокаивало. Пару раз я порывалась набрать номер, который Локи оставил на всякий случай. Но что я скажу? Локи, меня мучают кошмары. Мне ведь не 5 лет, чтобы бояться страшного Буки, который живет под кроватью. Утро не принесло облегчения. Стало светло, наступил новый день. И за окном вроде бы даже птички запели. Люди вокруг просыпались и спешили на работу. Я же сварила себе очередной стакан кофе.